сказали, что время лучший лекарь от всех болезней. Мне твердили, что время лечит сердце и душу за день. Я хотел излечиться, все забыть, я просил, разреши. Но болезнь оказалась сильнее, меня мучает рак души. Снова песок в глаза. Верный мой друг устал. Tonight.